Белые колонисты, не принадлежавшие к числу богачей Сан-Доминго, владевшие небольшими факториями почти у самой горы, на заре внезапно были разбужены трубами французских гарнистов. Конница генерала Модьви пересекала кратчайшим путем фактории, но эти люди вдруг с музыкой бросились в атаку на стада, пасшиеся в прериях Гаити. Этот безумный поступок довершил изоляцию Модьви. Удивлению колонистов уже не было границ. Начались безумства французского генерала. Не было удержу его затеи. Но вот однажды, в день казни Букмана, когда генерал Модьви соскакивал с лошади у собственного дома, неизвестный негр, встав у стремени, ударом кривой шашки снес голову генералу Модьви, вскочил на его лошадь и ускакал. Так закончилась карьера владельца тюбаловского имения, самого либерального генерала французской армии, вольтерианца и почитателя идей Руссо, корреспондента Монитора, бежавшего за границу и продававшего Францию. Какие газеты выходят в Париже? Да очень много, господин Лавуазье. Ну, например, «Старый Кордильер», «Революция Франции» Брабанта, «Национальная газета» или «Всемирный указатель», но потом «Легограф», но потом «Патриотические аналы», потом «Отец Дюшен» и еще. Хорошо. Но где же опубликовано о том, что я вышел из откупов? Спрашивает Лавуазье. Право, не знаю, нигде не опубликовано, был ответ. Знаете, заявил Лавуазье, я становлюсь похож на птицу из стаи в осенний перелет. 10 лет прошло, как охотник убил одну на берегах Сены, и с тех пор вся стая при перелете из Скандинавии в Африку огибает Париж. Что мне делать? «Что вам делать?» — отвечал собеседник, доктор Кабанис. «Ну, принимайте дюрандовы капли и успокойтесь. Я не понимаю разницы в том, заявили ли о вашем выходе из откупов до или после их ликвидации». «Ах, вы меня не понимаете», — сказал Лавуазье. «В феврале этого года меня снова призывали. Предлагали занять должность директора Режи де Пудр. Я отказался. Ну, где мне быть директором пороховых заводов?» Я продолжаю свою работу, но мне все труднее и труднее дышать. Кабанис взял его за руку, нащупал пульс и сказал. Великий Гарвей говорил, что вполне можно обойтись с 1/3 той крови, которая дана человеку. Сделайте себе кровопускание. Посмотрите, как надулись жилы у вас на висках. Я не докончил, сказал Лавуазье, не отнимая левой руки. Комиссар секции произвел обыск в арсенале. Опечатал все мои документы, опечатал все мои научные работы, а без некоторых формул я не могу проделать самое интересное, что я считал делом своей жизни. Плотность воды я считаю единицей веса. Мы хотим установить универсальный метраж согласно природе. Великий Руссо учил, что она является нашей матерью, а нет ничего лучше, как воздать должное виновникам своей жизни. Природа указывает новой Франции способ учредить новые меры. «Как бы они ни стали виновниками вашей смерти, — проворчал Кабанис, — у вас повышенное давление крови, сосуды полопались у вас на глазах, вы выглядите плохо». «Так вот я и говорю, — перебил его Лавуазье, — мой помощник Лефоше застрелился. Это был невиннейший человек, бумаги мои опечатаны. Как я могу перед началом нового века дать французам и всему человечеству новые единицы, мер и вес?» «Я бы на вашем месте уехал». «Что это поют?» Вдруг вскочил Лавуазье. «Как что?» — со смехом сказал Кабанис. «Это боевая песня марсельского батальона. Офицер Руже де Лиль на фронте сочинил эту песню. Гретри написал на нее музыку. Нежный Гретри и автор оперы «Ричард Львиное сердце». Представьте себе, дорогой Лавуазье, это сочетание. Юный офицер с лицом девушки и старый композитор, автор королевских пасторалей, музыкант во много раз лучше, нежели какие-нибудь нежнейшие и сладчайшие Ромо и Люли, вдруг соединили свои голоса, чтобы сочинить вот такую песню. Волонтеры, проходившие мимо арсенала, пели. «Вступаем мы в кровавый путь, когда отцы в лучах деницы принуждены навек уснуть, и мы украсим их гробницы, и ночью мы найдем их след. Сквозь бури лет и сквозь бураны несем мы на алтарь побед, свободы, лучший первоцвет, так трепещите же, тирана. Лавуазье и Кабани стояли у окна. Молодежь в новых мундирах со штыками на ружьях громко пела. Доносились еще слова. «Людовик — деспот кровожадный, но вы — сообщники Конде». Кабанис улыбался маленькой, хитрой, лисьей улыбкой и говорил, успокаивая Лавуазье. «Вот, посмотрите. Сочинил песню и сам испугался. Я подробно знаю из комитета 12, что когда господин Карно приехал в Рейнскую армию и сообщил господам офицерам о низложении короля, тогда этот самый автор Марсельезы, красные девицы Руже де Лиль, сорвал с себя эполеты и швырнул их в лицо генералу Карно». «Ну и что же?» — спросил оживленно Лавуазье. «Что же, что же?» — повторил Кабанец. «Что же?» «Убежал в штаб Дюмурье, потом скрылся в Альзасе». Лавуазье вдруг засмеялся. «Ну, стоило ли писать такую песню?» Кабанец сказал. «А стоит ли вам говорить о ваших формулах? Вы как будто очень взволнованы. Да что, вы в переписке с эмигрантами, что ли?» «Нет», — ответил Лавуазье. Я считаю это бесчестно. Я сторонник революции. Но меня беспокоит непонимание толпы. Кабанис улыбнулся едко. «А вы ее понимаете?» — спросил он. «Важно, чтобы она меня понимала. Ведь во мне французские интересы. А она думает, важно, чтобы вы ее понимали». «Мы не сойдемся», — сказал Лавуазье. «Ничего», — сказал Кабанис. «Простите меня, старика. Если вы не сойдетесь, вас сведет машина доктора Гильотена, которую вчера неведомо кто построил на заре перед самым зданием отель де Виль». Раздался стук, в дверь вошел слуга и сообщил. «Господин Пинель!» Кабанис улыбнулся тонкой звериной улыбкой. Трудно было понять, смеются ли его глаза или его губы складываются в усмешку. Видя колебания Лавуазье, он вдруг с лихорадочной быстротой заговорил. «Слушайте, академик, примите его, ведь это же страшно интересно. Если какой-нибудь господин Месмер оказался просто шарлатаном и сукиным сыном, то ведь Пинель — это же ведь гений перед ним, это же лучший лекарь заболевания духа». Но Лавуазье и без агитации Кабаниса распорядился жестом принять Пинеля, которого очень уважал. Пинель был у Лавуазье месяц тому назад. Он принес в пробирке тонкий белый порошок с просьбой дать качественный анализ этого странного зелья, только что привезенного Сантилли комиссаром законодательного собрания Сантанаксом. Этот порошок был отобран у двух матросов, которые на палубе корабля «Артемида» в полубреду закололи капитана, скинули семерых матросов за борт со страшной силой и бешеными криками захватили штурвал рулевого и компас в капитанской каюте, и, выхватив шампала мушкетонов, заклепали 12 орудий на борту корабля. Лавуазье больше не знал ничего. Пинель вкратце сообщил эти сведения и оставил состав у химика. Пинель вошел в комнату, где стояли Кабанис и Лавуазье. Пинель, очень спокойный, круглолицый, с улыбкой горечи, которая, опуская его губы, странно противоречила выражению веселых, почти смеющихся глаз, сказал. «Ну вот. Дорогой Лавуазье, я, кажется, не опоздал. Ко мне пришел некий пикардиец, господин Демулен из города Гизе, тупоумный старик из Кряга, верноподданный его величества, бывшего короля. У него все в голове перепуталось. И знаете, с чем он ко мне пришел?» Кабани свежливо встал и, обращаясь к Пинелю, сказал, «Я не помешаю великому лекарю души в беседе с великим знатоком вещества? О, нет!» — сказал Пинель. — В моей науке нет секретов. Чем больше фонарей светит в этот бездонный погреб, тем лучше. — Так, — сказал Кабанис, — наука любит тайны. — Наука любит свет, дорогой Кабанис, — вдруг отозвался Лавуазье. — Так что же, дорогой Пинель? — спросил он. — Что привело к вам отца Камила де Мулена? — Прежде всего, — спросил Пинель, — какой это Камил де Мулен? Это тот самый, который издавал революцию Франции Брабанта? Да, тот самый, — ответил Кабанис. Все дело в том, что этот юноша только что женился на богатейшей невесте Парижа Люсиль Дюплесси. Этот мальчик Демулен не знает, оставаться ли верным революции или своей жене, одной из прекраснейших женщин, которых я когда-либо видел. Эрот яростно вмешался в политику. «Да, эти двое друг друга стоят», — сказал Лавуазье. «Так знаете, с чем явился этот старик-отец? Он требовал, чтобы я властью начальника Сальпетриера и Бесетра, двух домов умалишенных, освидетельствовал его сына и признал его безумным матери-убийцей». «Как?» — воскликнули оба, Лавуазье и Кабанис. «Да так». Старик сообщил, что в силу присоединения сына к партии мятежников, уничтожающей законную власть во Франции, его мать заболела и потеряла мензула от испуга. Кабани засмеялся. «Дважды женщина теряет мензулы. Первый раз, когда ей нужно родить, второй раз, когда приходит климакс. Сколько же лет этой старухе?» «Не знаю», — улыбаясь, сказал Пинель. «Судя по возрасту мужа, и ей пора готовиться с покорностью к возрасту климактерии, а не роптать на судьбу. Революции тут ни при чем. Я сказал сумасшедшему старику, что я не только не могу помочь в отвратительном деле объявления его сына безумным, но что я даже тех, кого безумие королевской власти посадило в дома умалишенных ради отобрания богатого наследства, и тех освободил и выпустил на волю. Я пригрозил ему революционным судом и сказал ему, что он на плохой дороге. Если революция сбила цепи с третьего сословия, то я, психиатр Франции, впервые пошел в Бесетр, в больницы и тюрьмы, чтобы снять с несчастных душевнобольных цепи, наложенные преступниками и невеждами. Можете ли вы себе представить, что среди 237 больных 50 закованных в цепи как безумные оказались совершенно здоровыми? Их речь, их ясное сознание, их способность на все отвечать разумно показали мне, что истинные преступники — это те, кто осмелился надеть на них цепи. Лавуазье слушал, склонив голову. Пинель продолжал. «Вы помните восьмибашенную Бастилию? В каждой из восьми башен помещалось 5 восьмиугольных камер. И подвалы, так называемые камелавки, сводчатые чердаки башен, ставили человека то под удары страшного зноя, то под конвульсии безумного холода. Офицеры Бастилии сами не знали, кто сидит в этих камерах, какой там был воздух. Вы помните, металлические прутья решеток пропускали через себя только отвратительную вонь главной клоаки улицы Святого Антония. Тиканье больших крепостных часов с освещенным циферблатом преследовало каждого заключенного. Около циферблата две кариатиды, обвитые стальными цепями, мужчина и женщины из бронзы, привязаны этими цепями к коробке часов. Эти стальные цепи позванивали при каждом проезде экипажа ржавой сталью. Я посмотрел все списки арестованных. Там оказались, как теперь мне совершенно ясно, люди, объявленные безумными за бунтовские слова против королевской блудницы маркизы Помпадур. Там сидели 27 человек за то, что они были меланхоликами. Там сидели 8 человек, пострадавших от преследований интендантов и откупщиков. Лавуазье вздрогнул. Пинель заметил это и сказал, «Могу точно вам сообщить, что по вашим откупам никто никогда не сидел в Бастилии». Лавуазье мрачно произнес, «Я вышел из откупов, несмотря на ссору с женой». «Так», — продолжал Пинель, — «там сидела некая женщина просто за приступ падучей болезни. Герцог Неверский отправил в Бастилию своего брата, потому что не мог поделить с ним его красавицу-жену, и тот действительно по-настоящему сошел там с ума. Господин Террисон, пытавшийся продать за границу рисунки Лионской шелковой фабрики, был арестован и сошел с ума. Кажется, только Вольтер вышел из Бастилии, не только сохранив, но еще больше заострив свой едкий и глубокий ум. Я не перечислю всех старух, молодых женщин, стариков и молодых мужчин, которые сидели в Бастилии за сношение с дьяволом, за колдовство, за магию и чародейство еще совсем недавно. По существу это были обычные отравители, которые, смазываясь на ночь сочетанием вполне известных им ядов, до безумия доводили экстазы своего воображения. Их рассказы были достаточным поводом для королевского суда, для ареста и даже для предания сожжению. Кабань скивал головой. Он был строгим материалистом, и эта система воздействия химией на воображение была ему известна до тончайших деталей. Но ему никак не хотелось ссориться с парижским духовенством. Как ученый он одобрял Пинеля, признавал его правоту, но как политик и бывший королевский врач он думал, что осторожнее держаться на двух якорях, и молчал во время молодой, гордой и сильной речи Пинеля. «Так как же?» — спросил Пинель, обращаясь к Лавуазье. — Мой опыт рассчитан на 14 порций. Лавуазье сделал движение удовлетворения, и Пинель засмеялся. — Да, 14, — сказал он. — Получился полный успех. Как ваш? — Тоже, — сказал Лавуазье. — Этот порошок представляет собой то, что среди цветных племен Америки называется ниоппа. Это порошок, который аборигены Карибских островов втягивают с маленьких глиняных тарелок через очин птичьего пера в ноздри. Он приводит их в состояние блаженного безумия, а частое и чрезмерное употребление этого порошка может привести их в состояние длительного безумия, сопровождающегося кровавыми стычками и проявлением вражды. Сантанакс не первый привез это средство из-под тропиков, и кажется мне, что тропики травят Париж, и Париж травит тропики одновременно. Лавуазье, Пинель и Кабанис перешли в лабораторию. 84 пробирки стояли на деревянных штативах с держателями из проволоки. Лавуазье показал все стадии своего анализа. Пинель, улыбаясь, сказал: «Благодарю. Я тоже произвел анализ в целях моей науки, но я сам был этим рядовым этих опытов. Я сам на себе пережил весь опыт этого безумия. Мой помощник Латур был приглашен мною в свидетели. Я разделил на 14 порций яд, привезенный с Сантанаксом, и испробовал его на себе». Кабанис скептически наморщил брови. Лавуазье вздрогнул. «Что? Как?» — спросил он. «Вы знаете, что это такое?» «Теперь я знаю», — сказал Пинель. «Я выходил из самого себя и снова вошел в себя. Вернуться к себе было трудно. Тем более, что я принял 3 смертельные дозы. Но разве, мой дорогой Лавуазье, вы не помните, как вы ради опытов с разложением света долгие месяцы провели в абсолютной темноте и не остановились перед риском потери зрения?» «Да, это был тяжелый опыт», — сказал Лавуазье. «Так же и я», — сказал Пинель, — «погрузил свой разум в полный мрак, рискуя не вернуться к свету». «Ваш опыт вам будет стоить 5 лет жизни. Вы забрали у природы на 5 лет вперед», — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю. «А на ком же мне было его произвести?» — ответил Пинель. «Я сам отвечаю за свои опыты. Пусть знают, чего стоит наука. Люди, умирающие сейчас от прусских пуль, когда еще не утихла канонада, под Вальми платят дороже за то, чтобы их дети знали, что такое свобода. Известно ли вам, что Лазарь Карно, определяя движение ядер и вычисляя их траектории, пользовался боевой обстановкой? Рискуя жизнью, он наблюдал падение германских ядер. Так возникли самые его замечательные математические работы. Господа Гальвани и Вольта в своих открытиях животного магнетизма и нервной жидкости, разве они не прибегали к опытам, повреждающим здоровье? Не могу сказать, чтобы все это делалось без труда. Средство, которое я испытывал как источник многих человеческих безумий, есть, к сожалению, те же самые средства, которые фигурируют в процессах колдуний в тысячах случаев, когда инквизиция умерщвляла людей, якобы летавших на шабаш. Они страшно действуют на воображение, и в то время, когда человек лежит в полуобморочном состоянии, ему грезятся дьявольские сцены. Он испытывает увлекательное сабботическое безумие и просыпается в совершенном изнеможении, думая, что все это происходило наяву. Находящийся сейчас на моем попечении маркиз де Сад, человек гораздо более невинный, нежели о нем говорит молва, обезумел благодаря длительному применению шариков, сделанных из этого порошка. Но его увлечение не было бескорыстным. Он не ставил никакого научного опыта и потому сделался рабом и жертвой бездушного вещества. Он позволил себе ради забавы покидать здоровое состояние духа с такой же легкостью, с какой путешественник отправляется путешествовать, запирая на ключ дверь своей комнаты. Но вот однажды в этой опасной дороге ключ оказался потерянным, вернуться было некуда. Маркиз де Сад бродит сейчас около того жилища, которое являлось обителью ясного сознания, но не может переступить порога. Отсюда мрачная меланхолия и состояние полной потерянности. — Вы правы, — сказал Кабанис. — Я воспользовался бы старым сравнением, которое я слышал неоднократно от Кондильяка и которое по существу вы можете найти в диалогах Дидро и Д'Аламбера. Помните статуя, которую добавляют и у которой отнимают свойства? Ваш сумасшедший маркиз есть статуя, у которой вынули весьма существенные свойства. Все вещества определяют мысль. Пища, питье создают равновесие и неравновесие тела. Лавуазье встал, подошел к книжному шкафу и вынул небольшую книжку в переплете из красного софьяна, принадлежавшую его жене. Он прочел вслух. «Любопытный метод Дидро для объяснения жизни как результата определенной организации материи в других сочетаниях лишенной жизни». «В диалоге между Д'Аламбером и Дидро мы находим следующее», — добавил Лавуазье. «Д'Аламбер, я хотел, чтобы вы мне указали, в чем вы видите разницу между человеком и статуей, плотью и мрамором». Дидро, сравнительно в немногом. «Из плоти делается мрамор, из мрамора плоть». «Что делаете вы, когда вы едите?» «Вы уничтожаете препятствия, которые противодействуют активной чувствительности пищи. Вы ассимилируете ее, притворяете в плоть, делаете ее живой, чувствительной. И то, что вы делаете с пищей, я могу выполнить над мрамором. Раньше, чем мать одного из величайших геометров Европы, Д'Аламбера, прекрасная и преступная канонисса Тансен, достигла половой зрелости, раньше, чем солдат Латум стал юношей, молекулы, которые были должны образовать моего геометра, были рассеяны в молодых и хрупких механизмах каждого из них, плавали в лимфатической жидкости, участвовали в кровообращении, пока, наконец, не соединились в сосудах, предназначенных для их слияния, в семенниках отца и яичниках матери. Редкий зародыш сформировался, наконец спустился по фаллопиевой трубе, согласно общему мнению, в матку, скреплен с ней длинной соединительной связкой, постепенно рос и превратился в человеческий зародыш. Наступил момент его выхода из тесной тюрьмы, родился, был подброшен на паперть церкви святого Иоанна, в честь которого назван, взятый из ясли на прокормление доброй госпожой Руссо, вырос, окреп духом и телом, стал литератором, механиком, геометром. Как все это свершилось? Благодаря еде и другим чисто механическим операциям. Тот, кто пожелал изложить перед Академией процесс образования человека или животного, не нуждался бы для этого ни в чем, кроме материальных агентов, в результате действий которых последовательно образуется существо инертное, чувствующее, мыслящее, разрешающее проблему предварения равнодействий, возвышенное, чудесное существо, затем дряхлеющее, стареющее, умирающее, разлагающееся на свои составные части и возвращающееся, наконец, в прах. — Совершенно верно, — сказал Кабанис, когда Лавуазье кончил. — Вот почему человек должен искать какой-то гармонической связи с веществом, ибо, порывая эту связь, он ускоренно ведет себя к уничтожению. — Но, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю, — меня, собственно, интересует, что побудило вас взяться за этот страшноватый опыт. Следует ли на опыте узнавать все виды человеческого безумия? Ведь так мы придем к необходимости испытать состояние утопленника, испытывать состояние сгоревшего человека. Мы будем проверять на опыте вред пожаров. — Я не иду так далеко, — сказал Пинель. — Меня интересует только одно. Какие побочные явления возникают у человека, охваченного действием неопы? Я убедился, что первоначально человек обладает повышенной чувствительностью ко всем явлениям действительного мира. Потом действительность вытесняется призраками воображения, ибо я совершенно ясно помню, и это подтверждено моим ассистентом, что до шестой дозы я разговаривал с ним, когда он действительно присутствовал в лаборатории. Потом я продолжал разговор с ним, словно видя его перед собой, в то время как он вышел уже из кабинета, и, наконец, между 11 и 14 порциями я довольно длительно спорил с моей матерью, реальность присутствия которой не могла быть ничем доказана, так как она умерла 2 года тому назад. Вот вам причина бунта матросов Сан-Тонакса. Вот вам причина безумия целого ряда деревень и сел Флориды. Вот вам причина слабости многих восточных племен, принимающих в обильных дозах маковые наплывы, которые в обработке дают опий и которые обрекают целые племена и народы на медленное вымирание. Мой опыт раскрыл мне двери понимания целого ряда душевных болезней, источник которых до сих пор оставался неизвестен. Вместе с тем я теперь не считаю ошибкой предположения, что целый ряд наблюдавшихся по деревням безумий связан с применением так называемых любовных напитков. Для меня ясно, что целый ряд нарушений духовного равновесия определяется временным характером. Для меня совершенно ясно, что только революция может поставить правильный вопрос о человеческом здоровье, и только наука, отнюдь не религия, может осветить человечеству его ясный и хороший путь. Рабство и невежество идут рука об руку, истина и наука совершенно свободна и всегда революционна. — Вы правы, — сказали оба, Кабанис и Лавуазье, — ваш опыт далеко не бесполезен, но, однако, дорого же обходится человеку его знания. — Да, — сказал Пинель, прощаясь. — Я думаю, что будут какие-то другие ассоциации ученых, помимо Академии. Без большой солидарности науки, без дружеской руки, протянутой друг к другу учеными разных областей, невозможно создать единого знания. Вот без помощи Лавуазье я не мог бы произвести анализы этого сложного растительного яда. У меня нет тех колоссальных возможностей, которые предоставлены великому химику его 16 лабораториями. Лавуазье устало посмотрел на Пинеля и, вручая ему протокол анализа, сказал: «Только мое огромное состояние позволило мне так широко поставить опыты. Предшествующие столетия не давали ученому и его друзьям столь богатых разнообразных средств, потраченных на достижение одной цели. Теперь уж я лишен возможности тратить так много. Я уже не откупщик, но не жалею об этом». Пинель посмотрел серьезно и сказал: «Еще раз благодарю. Я горячо убежден, что конвент, собравшись, вскоре будет обладать возможностью улучшить состояние наук во Франции. Конвент даст вам неизмеримо большие средства, чем давали ваши проклятые откупа». Лавуазье отвернулся и, глядя в окно, произнес: «Вам не кажется, что я уже отчитался перед человеческим миром в тех средствах, которые мне давала Франция?» Пинель горько улыбнулся и, тронув Лавуазье за локоть, сказал: «Вы предлагаете ваш вопрос таким тоном, как будто сами сомневаетесь в себе, и только слепой или злодей может отрицать неизмеримость ваших заслуг перед людьми». «Увы», — сказал Лавуазье, — «не только слепой и не только злодей. Не проходит дня, не проходит часа, чтобы я не чувствовал на себе всей тяжести людского непонимания. Люди слепы. Им кажется вздором вся программа научной работы химиков будущего века. Они видят во мне только богача, их глаза горят бешеным огнем, звериной завистью. Нет, никогда не чувствовал я себя столь покинутым и столь окруженным врагами, как теперь».